Глава 24. Разоблачение. До Князева я добрался довольно быстро. По пути нашел Факела и Мрака и попросил их помочь Урану. Ребята обещали сделать все возможное, а я им безоговорочно верил. Попутно взял с собой князя, эльфа, лысого и еще нескольких свободных мутантов. Наши перебили почти всех чужаков. Конечно, не без помощи моих мелких подопечных. Прямо на моих глазах белка подпрыгнула и вцепилась зубами в яйца мужика с автоматом. Я аж сморщился от этой картины. А пострадавший выронил оружие, чтобы отбиться от белки, и наши его быстро убили. «Ну, и где прячется Роман?» — не скрывая скептицизма, спросил у меня лысый, когда мы входили в город, точнее, в то, что от него осталось. «Ха! Не поверишь! В здании администрации!» «Вот урод!» — высказался идущий позади мужчина. «Он был из охраны князя, и имени его я не знал. Позволишь мне с ним поговорить?» — спросил князь, когда мы почти подошли к нужному зданию. «С чего бы? Это моя добыча!» Я окинул собеседника недоверчивым взглядом. «У меня есть к нему пару вопросов, понимаешь?» «Ага, так и задашь их в моем присутствии. Или ты решил что-то от меня скрыть?» «Скроешь от тебя», — пробубнил князь. Я на это ничего не ответил. В трехэтажном здании были выбиты все окна и двери. Двое мужиков бомжеватого вида выносили коробки по ходу с оружейного склада на втором этаже. «Лысый, разберись», — отдал я приказ. Он кивнул, и в мужиков полетели две молнии. Запах озона заполнил воздух, смешался с витающим повсюду запахом пороха. Для пущего устрашения лишь грома не хватало. Когда на дороге не оставалось никого живого, мы вошли внутрь. «Что за нахер?» — возмутился лысый и попятился обратно на улицу. «Змей испугался?» — насмешливо спросил я. «Нет, но я лучше на стрёме постою». Я отмахнулся, показывая, что и без него справимся. Пол был усеян змеями настолько плотно, что не было видно устилающей его плитки. Я прикрыл глаза всего на миг, чтобы отдать новый приказ для своих ползучих подопечных. «Освободите дорогу к Роману». Змеи повиновались, расступились, освобождая метр пространства, ведущий к лестнице. Я пошел первый, а князь, эльф и еще два мутанта за мной. Еще один остался на первом этаже по просьбе князя, а я не стал уточнять, вот зачем он нам там сдался. Лысому, походу, будет компанию составлять. Коридор из всевозможных мутаций змей, а были здесь и двуххвостые, и трехголовые, вывел нас на третий этаж в квартиру князя. «Вот урод! Надо было обязательно у меня прятаться», — прокомментировал владелец помещения. «Это судьба, князь!» — усмехнулся я и открыл железную дверь, единственную уцелевшую в этом доме. Мы тихо прошли внутрь. Метание змей и без того заглушали наши шаги, но тут ползущих союзников оказалось значительно меньше. И вскоре я понял, почему. Выглянул из коридора в спальню. Мужик из пистолета выстрелил в голову змеи, а на полу были сотни мертвых змеиных тел. «Да как эти твари пробираются сюда?» — спросил Роман у своего подчиненного. Я взглянул под ноги и осознал, что мы не закрыли входную дверь, и по полу волочилась целая вереница змей. Подопечные ползли на свою погибель. «Нет, ну так от популяции змей в нашем лесу вообще ничего не останется». Прикрыв глаза, я отдал новый ментальный приказ, чисто для змей. «Возвращайтесь в лес, вы свободны». И в тот же момент заползавшие в квартиру рептилии развернулись в обратном направлении. Отлично, они и так прекрасно выполнили свою работу. Я окружил себя защитным куполом и зашел в спальню. Жестом велел князю и остальным оставаться на месте. В меня полетела автоматная очередь, но я уловил лишь легкий жар и запах пороха от взрывающихся о щит пуль. Я шел наперекор, пока не сократил расстояние достаточно, чтобы вырвать из рук мужчины пистолет. И поскольку огромное количество энергии было сосредоточено в руках, я с легкостью согнул оружие пополам и бросил на пол. Надо было видеть выражение лица этого мужика, да и Романа, сидевшего на кровати князя. Я подошел к мужчине и схватил его за руку. стал спешно выкачивать из него радиоактивные частицы. Это была прекрасная демонстрация силы. Через несколько минут мутант упал, а его тело иссохло до черноты и теперь выглядело, словно обгоревшее после пожара. «Вот я и нашел тебя», — сказал я Роману. «Больше некуда бежать». Парень поднял на меня озлобленный взгляд своих карих глаз. «А разве я убегаю?» — пожал он плечами. «Ты нашел Катрину?» «Сдалась она мне. Где дезактиватор от наручников лавины? Давай сюда, иначе прикончу на месте», — процедил я. К моему удивлению, Роман достал из кармана карточку и протянул мне. «Держи, спасай свою девушку. А потом поговорим. Я расскажу много интересного». Я выхватил дезактиватор из его рук и вернулся в коридор. Передал карту эльфу со словами: «Лавина в каморке Электро. Сними с нее наручники и приведи сюда». «Хорошо», — эльф кивнул и вышел из квартиры. «Теперь можно и убить его», — констатировал князь. «Рано. Сначала я с ним поговорю». Я вернулся уже с князем и мутантами. И это Роману очень не понравилось. Отвращение так и читалось на перепачканном кровью лице парня. «Пусть он уйдет», — Роман кивнул в сторону князя. «Нет уж, говори при нем», — заявил я. «Он не позволит мне сказать. Ты же понимаешь, о чем я». Я насторожился. Либо Роман боялся, что князь его прикончит из-за разоблачения какой-то лишь им двоим известной тайны, либо он собирается навешать мне на уши лапши, которую князь с легкостью мог бы опровергнуть. «Князь тебя не тронет, даю слово». «Да ты не успеешь ничего поделать, как мозги вскипят», — злобно усмехнулся парень. Я заметил, что князь смотрит на парня уж больно настороженно, словно ему есть что от меня скрывать. Эх, была б тут ведьма, то усыпила бы князя на время, и никаких проблем. Хотя не факт еще, что у нее хватило бы на это сил. Другого выхода не было. Уж больно заинтересовал меня парень. «Князь, подожди меня на первом этаже», — со сталью в голосе попросил я, чтобы наверняка не было пререканий. «Ладно, но не верь всему, что он говорит. Он явно ведет какую-то свою игру, понимаешь?» Я кивнул и подождал, пока входная дверь не захлопнется. «Ну, я внимательно слушаю, говори», — сказал я Роману. «Боюсь, ты не поверишь мне». «Ну, начинается. Ты что, решил таким образом свою смерть отложить?» «Нет, я понимаю, что обречен, но Катрина подтвердит мои слова, тем более если она уже протрезвела. Давай, рассказывай, о доказательствах будешь думать потом. Если это что-то важное, то так и быть, я тебя не прикончу, пока не разберемся. Можешь начать с рассказа, какого хрена ты напал на Князева. Дело же не в этой девчонке». «Нет, но она и правда очень важна для меня». Роман отвел взгляд к выбитому окну. «Ну, так в чем причина? Или мне под пытками из тебя вытягивать?» — надавил я на парня. «Мор, я же сказал, что и без того все расскажу. Мне жаль, что тебя использовали подобным образом». Я вопросительно посмотрел на Романа, и он продолжил. «Города бывшей Нижегородской области составляли союз. Мы помогали друг другу до тех пор, пока не появился князь и не забрал себе лучших мутантов. Самое мощное оружие и, самое главное, медикаменты. Как ты знаешь, не все могут пережить мутацию в подростковом возрасте без препаратов. Поэтому вы колитесь наркотой. Князь поместил всех, кто мог хоть как-то ему противостоять, в Ухабинск. Раньше это была обычная деревня, а теперь... Теперь это город наркоманов. И что с того? С того, что у нас нет выбора. Мы вынуждены покупать наркоту, потому что князь тупо не хочет продавать нам обезбол. И это еще не все. Он на миг прервался и сглотнул. Я пристально смотрел в глаза парню, силясь уловить хоть что-то, что поможет понять, лжет он или нет. Пока ничего нового он не озвучил. «Между бункерскими тоже идет война за ресурсы», — продолжил Роман. «И князь не чурается с ними сотрудничать. Отправлять им наших детей. Именно поэтому я отдал тебе малышей, а не потому, что у нас их нечем кормить. И Катрину, ее он тоже им отдавал. Но она вернулась. Ты хочешь сказать, что князь каким-то образом спонсирует эксперименты над людьми?» «Да, Катрина подтвердит. Она не моя девушка. Тогда, когда мы были в моем доме, я хотел произвести нужные впечатления, поэтому так себя вел. На самом деле она моя сестра. Вот это поворот. Только я не спешил верить. Тогда почему она сбежала? Она хотела протрезветь, а я просто не мог смотреть, как ей больно, как она мучается. В глазах парня застыли слезы. Он не врал, но либо был очень хорошим актером. Она же без наркоты и умереть могла от боли. «Какой боли? Она уже взрослая?» — скептично спросил я. «Да, но она — искусственно созданный мутант и очень сильный. Князь послал своих людей, чтобы следить, чтобы она не трезвела, иначе он грозился ее убить. И в Князево он бы точно ее убил», — сделал вывод я. «Да, поэтому я быстро организовал встречу с главами других притесненных городов, чьих детей тоже забирали, кому не давали развиваться. И мы выдвинулись сюда, чтобы свергнуть этого тирана. Могли бы поставить ультиматум и выдвинуть условия о сдаче князя. Я по-прежнему не верил Роману, но пытался разобраться. У нас все решает право силы. А сейчас ты самый сильный, поэтому я предлагаю это тебе. Убей этого мудака, и мы уйдем. «Ха!» — я ухмыльнулся. «Поздно вести переговоры. Мы почти добили ваших». Лицо Романа в ужасе исказилось. «Да, мы не святые, но хотя бы не заставляем женщин рожать каждый год, чтобы отдавать детей на опыты. Я тебе не враг, Мор». «Да, да, мой враг — князь», — усмехнулся я. «Поэтому ты хотел меня убить, а он не раз спасал. Потому что ему выгодно использовать тебя. Ты, как я уже сказал, самый сильный мутант, а князь во всем находит выгоду. Но и он не глава этого хаоса. А кто? Бункерские. Те, кто виноват в судном дне. Те, кто проводит эксперименты над людьми и мутантами. Те, из-за кого Катрина до конца жизни будет испытывать сильную боль. Ты прав. Я тебе не верю. Но, как и обещал, не убью, пока не разберемся. И я даже не знаю, кто мне в этом поможет. Пошли, пока найдем твою Катрину. Но сразу предупреждаю, будешь рыпаться, прикончу на месте. Я не дебил, все понимаю. Мы спустились на первый этаж, но не успели выйти на улицу. Оставшийся на первом этаже мутант выстрелил в Романа из АК-47. Но я успел прикрыть парня собой, и пули взорвались о мою защиту. «Что за нах? Кто приказал?» — яростно спросил я у опустившего автомат мужчины. «Прости, Мор. Князь велел убить Романа, как вы спуститесь?» «Да ты охренел! Теперь ты либо подчиняешься мне, либо я тебя с полом сравняю!» Светловолосый мужчина поднял руки в мирном жесте. «Да не кипишуй, Мор! Ладно, ладно!» Я тяжело выдохнул, прогоняя злость. Нельзя убивать своего человека из-за того, что он тупо выполнял приказ. Хотя я еще вначале предупреждал, что теперь я здесь главный. Видимо, он в уши долбился, когда я это говорил. «Выходи первый», — велел я мужчине. Он кивнул и вышел на улицу, а мы с Романом пошли за ним. «Вот видишь», — тихо сказал мой условный пленник. Я ничего не ответил, лишь сделал вывод, что следует самому во всем разобраться. Князь стоял на улице и с прищуром смотрел в нашу сторону. Он явно был удивлен, что Роман еще жив. И это его отнюдь не радовало. Я уже хотел с наездом спросить, что не так. Но из-за угла на главную улицу вышел эльф. Мое сердце замерло. Он держал на руках лавину, а рядом шла темноволосая юная девушка. «Катрина!» — воскликнул Роман. «Беги сюда!» «Что ты мелешь?» Я притянул к себе Романа за грудки. «Князь убьет ее!» — прошептал он. «Не неси пургу!» Я отпустил парня и побежал к идущим навстречу. Взял на руки лавину из рук эльфа. Девушка, казалось, потеряла половину своего веса. На некогда бледную кожу вернулся загар. Это очень плохо. Наручники вытянули из ее организма большую часть радиации, спокойно объяснил эльф. Понял. Я опустился вместе с лавиной на асфальт, точнее на то, что от него осталось. Положил ее голову себе на колени. Провел рукой по белоснежным волосам и ласково прошептал ей на ушко: «Все будет хорошо, дорогая моя». Глаза девушки были закрыты. Она явно была без сознания, а не просто спала. Дыхание еле улавливалось. Я положил одну свою руку на живот Лавины, вторую — на лоб, и начал передавать ей накопленную во мне радиацию. Постепенно, чтобы не сделать еще хуже. Прошло несколько минут. Лавина распахнула глаза и закашляла. «Тише, дорогая моя, не поднимайся», — успокаивающе говорил я. «Почему ты так долго?» «Есть вода», — хрипло спросила она и схватилась за голову. «Есть. Сильно болит?» «Ну, так». «Эльф, достань воду из рюкзака. Знаю, что у тебя есть», — обратился я к остроухому. Эльф кивнул, снял рюкзак с плеч и достал литровую бутылку воды. Он сразу протянул ее Лавине. Девушка жадно прильнула к горлышку и сделала несколько глотков. «А ты, Катрина?» Я обратился к стоящей рядом девушке, хотя и без того знал ответ на свой вопрос. «Да», — дрожащими губами ответила она. Приводя Лавину в порядок, я не заметил, как упал Роман. Только сейчас обратил внимание на его лежащее на земле тело. «Какие у тебя с ним отношения?» — я указал на Романа. «С кем?» — она осмотрелась. «С Романом, он лежит». Девушка ахнула и побежала к лежащему парню. Я помог Лавине подняться. «Что происходит?» — спросила она. «Что-то нехорошее», — тихо ответил я. «Потом расскажу. Надо ему помочь». Лавина с отвращением на лице приняла мое предложение, но промолчала. «Верь мне», — шепотом попросил я. «Я всегда тебе верю, Мор. Ты не давал повода думать иначе», — так же тихо ответила Лавина. И мы подошли к Катрине, склонившейся над телом Романа. «Так ты знаешь его?» — снова спросил я у темноволосой девушки. «Да», — она подняла голову, и я заметил, как по ее щекам стекают горькие слезы. «Это мой брат!» «Князь, ты зачем его убил?» Я обратился к стоящему неподалеку мужчине. «Так это князь!» Катрина поднялась, и на лице ее ясно отобразилась злоба. Сам князь молчал. «Ты! Ты из чадия ада!» — закричала Катрина, размахивая руками. «За что? За что ты так с нами?» Лавина наклонилась к моему уху и тихо сказала. Тетя Клава привела ее ко мне и выдала обезболивающего. Как я понимаю, без него она с ума сходит. «Катрина, успокойся», — попросил я. «Давай мы во всем разберемся». «Нет!» — прокричала она. «Он убил моих родителей, а теперь еще и брата!» «Если это так, то он поплатится за свои действия», — мягко сказал я, подходя ближе. «Я не трогал твоих родителей», — сухо сказал князь Катрине. Но девушка его не слушала или не хотела слушать. «Нет, я сама его убью!» И Катрина закричала во все горло, развела руки, и над нами поднялся сильный ветер. С каждой секундой он усиливался. Я взял Лавину за руку, побоялся, что ее хрупкое тело просто снесет. Шестое чувство кричало, что Катрина закручивает отнюдь не ветер, а все радиоактивные частицы вокруг. Разверзлась самая настоящая буря, и ее эпицентром были мы. «Сделай что-нибудь!» — прокричала Лавина. «Она же нас всех убьет!» «Не могу!» — она закрутила радиацию. «Не могу вытянуть ни частицы!» Я ошибся. Эпицентром были не мы, а князь. И я не мог его спасти, даже если бы очень захотел. Катрина была в своем праве силы и мести. «Надо спрятаться!» — прикричал я Лавине, поскольку разбушевавшийся ветер заглушал звуки. Мы обернулись к зданию администрации. Эльф стоял в проходной арке, а за ним виднелись силуэты других мутантов, которые смогли вырваться из этой бури. Я повел Лавину за собой, к зданию. Каждый шаг давался невероятно тяжело. Пришлось перенаправить накопленную энергию из ладоней к ногам, и только так мы смогли преодолеть бушующий радиоактивный ветер. Мы ввалились в здание, и я выставил защитное поле там, где раньше была входная дверь, и использовал запасы собственного организма. «Мор, это же полный кобздец!» — констатировала Лавина. «Полнейший!» — отозвался я. «Ты не поможешь князю? Она же убьет его!» «Князь не раз спасал меня!» и никто из нас не был святым в этом богом забытом мире. Пришлось себе признаться, что передо мной снова стал сложный выбор — поверить Роману или спасти князя. Или и то, и то. Обстоятельства не дали решить. Мое защитное поле растворилось в воздухе и присоединилось к расширяющейся буре. Ветер проник в помещение, стены задрожали. «Мор, да сделай же что-нибудь!» — прокричал лысый из соседнего угла.